говорим на одном языке. Мне часто был нужен кто-то, кому все равно, каков я сейчас. Кто знает меня и откроет мне двери домой. Учи меня в том, что может быть сказано мной. Учи меня, слова безразличны, как нож. А тот, кто хочет любви, беззащитен вдвойне. И не знает тебя, движется словно в потьмах. И каждый говорит о любви в словах. И каждый видит прекрасные сны. И каждый думает, что может быть он источник огня. И это тема для новой войны. Тема для новой войны.